Я пришел к своему руководству, говорил позднее Владимир Путин, и сказал, мне Анатолий Александрович предлагает перейти из университета к нему на работу. Если это возможно, я готов уволиться. Мне ответили, нет. Зачем? Иди спокойно работай, никаких вопросов. Мои начальники – люди довольно тонкие и понимающие обстановку вокруг, не стали мне ставить никаких условий. Поэтому, хотя формально я числился в органах безопасности, в здании управления практически не появлялся. Что характерно и интересно, начальство ни разу не пыталось использовать меня в оперативных целях. Я думаю, понимали, что это бессмысленно. Кроме того, в тот момент все, включая правоохранительные органы, находилось в состоянии разложения. Попытки выдавить Владимира Путина из окружения Собчака все же продолжались. Осенью 1990 года группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым попыталась провести расследование деятельности Владимира Путина прежде всего по выдаче лицензий на вывоз из Ленинграда сырья и цветных металлов. В городе имелись излишки цветных металлов, но не хватало продуктов питания. Внутрисоюзные связи быстро рушились, и завести необходимое Ленинграду продовольствие было легче из-за границы. На основании проведенного расследования Салье и Гладков потребовали от Собчака отставки Путина, однако дополнительная проверка не нашла в деятельности последнего никаких злоупотреблений и корысти, хотя ошибок и просчетов тогда было, как у всех, немало. 1990 год принес всем нам немало разочарований. Горбачев и председатель Совета министров Николай Рыжков лидировали в списке политиков, вызывающих у граждан наибольшие разочарования. Весной 1991 года положение в стране продолжало ухудшаться. В эти недели было решено в порядке эксперимента реорганизовать управление в столицах, образовав здесь избираемые всем населением города мэрии. По общему мнению, именно Владимиру Владимировичу Путину удалось убедить многих депутатов в необходимости создания мэрии. Это решение было принято, хотя и большинством в один голос. Выборы мэров Москвы и Ленинграда были проведены 12 июня 1991 года одновременно с выборами президента Российской Федерации. Анатолий Собчак в Ленинграде получил более 70% голосов, хотя против его кандидатуры вели агитацию не только коммунисты, но и многие демократы. При вступлении в должность Собчак объявил, что отныне в городе существует только одна власть, законно избранная народом, и что структуры КПСС больше не имеют права вмешиваться в государственную деятельность. Мэрия стала новым органом власти и новой структурой. Вся система управления городом была реорганизована. С 28 июня 1991 года в Ленинградской мэрии начал работать комитет по внешним связям, руководителем которого стал Владимир Путин. Немного позднее Путин возглавил также комиссию по оперативным вопросам, которая обсуждала и принимала решения по множеству неотложных городских проблем. Эта комиссия выполняла по существу функции городского правительства. На время частных отъездов Собчака из города именно Путин превращался в ключевую фигуру городской администрации. Собчак мог даже оставить ему чистые листы бумаги со своей подписью. «Да делайте сами», — говорил он в таких случаях Путину. ГКЧП, попытка путча 19 августа 1991 года, застала Анатолия Собчака в Москве. Утром он встретился с Ельциным, а затем поехал в аэропорт Шереметьево и в Ленинград вернулся около 4 часов дня. Из аэропорта Пулково поехал в штаб Ленинградского военного округа. После этого Собчак выступил по городскому телевидению. Обстановка в городе была напряженной, но войска остались в казармах. В огромной манифестации против ГКЧП на Дворцовой площади приняло участие около 1 000 000 человек. Путин был в это время в отпуске в Прибалтике. Он смог вернуться в Ленинград только в первой половине дня 20 августа. Именно в этот день ему пришлось сделать выбор. Как сотрудник КГБ он должен был подчиняться распоряжениям КГБ, а как сотрудник мэрии – Собчаку. Владимир Путин немедленно написал заявление об увольнении из органов. Чтобы этот рапорт снова не затерялся, Собчак сразу же позвонил в Москву председателю КГБ СССР Крючкову, а затем начальнику Ленинградского управления КГБ. 21 августа рапорт был подписан. После того, как деятельность КПСС на территории России была приостановлена, Путин получил свою учетную карточку члена КПСС и вместе с партийным билетом положил в ящик письменного стола. Целая эпоха в жизни страны и в жизни Собчака и Путина отошла в прошлое. «Вы переживали?» — спросили Владимира Путина через много лет в одном из интервью. «Страшно», — ответил он. «В самом деле, такая ломка жизни с хрустом. Ведь до этого момента я не мог оценить всей глубины процессов, происходящих в стране. Конечно, это было фантастически трудно пережить, ведь большая часть моей жизни прошла в органах, но выбор был сделан».